Глава 24. Вера. Дзирт и Белвар слишком хорошо понимали, что означает то зеленое свечение, которое появилось впереди в туннеле. Они заторопились, чтобы успеть предупредить щелкунчика, который прибавил шагу, подгоняемый любопытством. Теперь отряд вел пещерный урод. Щелкунчик стал просто слишком опасен, чтобы позволить ему шагать позади них. Щелкунчик резко обернулся при их приближении, угрожающе поднял когтистую лапу и зашипел. «Пич!» — прошептал Белвар. Это слово обычно помогало пробудить сознание в стремительно распадающейся личности друга. Они шли назад на восток, в сторону Мензе Берензана. Как только Дзирт убедил хранителя туннелей в своей решимости помочь Щелкунчику, Белвар, не имея иного выбора, в конце концов согласился с планом Дрова как с единственным шансом для Щелкунчика. Но они боялись, что могут опоздать, хотя повернули немедленно и ускорили темп. Превращение Щелкунчика после столкновения с Дергарами катастрофически ускорилось. Пещерный урод почти не разговаривал и часто с угрозой поглядывал на них. «Пич!» — повторил Белвар, приближаясь к возбужденному чудовищу. Пещерный урод смутился, остановился. «Пич!» — прорычал Белвар в третий раз и ударил своей рукой молотом о каменную стену. Как будто свет узнавания внезапно озарил ту неразбериху, что творилось в сознании Щелкунчика. Он расслабился и уронил вниз свои тяжелые лапы. Дзирт и Белвар глянули мимо пещерного урода на зеленое свечение и обменялись взглядами. Они приняли решение, отступать было некуда. «Там, в той пещере, живут вороны», — спокойным тоном начал объяснять Дзирт, медленно и отчетливо выговаривая каждое слово, чтобы Щелкунчик мог наверняка понять его. «Нам придется ее быстро пересечь, чтобы добраться до противоположной стороны. Если мы надеемся избежать столкновения, то медлить нельзя. Будь осторожен, тропинки там очень узкие и ненадежные». «Щ-щ-щ», — отчаянно заикался пещерный урод. «Щелкунчик», — подсказал Белвар. «П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п- пещеры. «Щелкунчик пойдет впереди?» — спросил Дзирт, не в силах выносить отчаянное усилие пещерного урода. «Щелкунчик поведет?» — добавил Дзирт, увидев, что огромная голова кивнула в знак согласия. Белвар, похоже, не был уверен в мудрости подобного предложения. «Мы уже сражались с людьми-птицами и знаем их трюки», — резонно заметил Сверхнеблин. «А щелкунчик нет. Эта громадина отпугнет их», — возразил Дзирт. «Одно только присутствие щелкунчика, возможно, поможет избежать битвы». «Только не с воронами, темный эльф. Они в любом случае будут атаковать, они не знают страха. Ты видел их ярость и их равнодушие к смерти. Даже твоя пантера не отпугнула их». «Возможно, ты прав», — согласился Дзирт. «Но даже если вороны бросятся в атаку, каким оружием они владеют, чтобы повредить панцирь пещерного урода? Что защитит людей птиц от огромных когтей щелкунчика? Наш друг-гигант сметет их прочь. Ты забыл о тех, что оседлали камни там наверху», — стоял на своем хранитель туннелей. «Им ничего не стоит обрушиться сверху с карниза и взять щелкунчика этим». Щелкунчик отвернулся от спорящих и пристально уставился в каменную стену в тщетном усилии вновь обрести толику себя прежнего. Он почувствовал легкое желание начать поглаживать, постукивать камень, но оно было не сильнее побуждения отвесить здоровую затрещину неважно кому, Сверхнеблину или Дрову. «Я возьму на себя тех воронов, что поджидают вверху на карнизах», — решил Дзирт. «А ты просто следуй за щелкунчиком через пещеру, в дюжине шагов позади». Белвар оглянулся и заметил нарастающую злобу пещерного урода. Хранитель туннелей понял, что они больше не могут позволить проволочек, поэтому он пожал плечами и подтолкнул щелкунчика в сторону зеленого свечения. Щелкунчик двинулся вперед, Дзирт и Белвар следом за ним. «Может, пантера?» — шепнул Белвар Дзирту, как только они миновали последний поворот туннеля. Дзирт отрицательно замотал головой, и Белвар, вспомнив об ужасном происшествии в пещере воронов, больше не предлагал подобного. Дзирт, на счастье, потрепал глубинного гнома по плечу, затем двинулся мимо щелкунчика и первым вошел в безмолвную пещеру. С помощью простых заклинаний дров перешел на левитацию и бесшумно взмыл вверх. Щелкунчик, пораженный этим странным местом с озером, светящейся кислоты под ногами, едва заметил перемещение Дзирта. Пещерный урод стоял неподвижно, оглядывая пещеру и пользуясь своим острым слухом, чтобы найти, где могут прятаться враги. «Вперед!» — шепнул Белвар позади него. «Промедление смерти подобно!» Щелкунчик двинулся дальше, сначала осторожно ступая, затем уверившись в прочности узкой тропинки, увеличив скорость. Он выбрал самый короткий путь, и все равно пришлось бы миновать немало поворотов, чтобы достичь выхода арки в противоположном конце пещеры. «Ты видишь что-нибудь, темный эльф?» — громко спросил Белвар, слегка осмелев. Щелкунчик тем временем без каких-либо происшествий миновал середину пещеры. Это вызывало все большее беспокойство у хранителя туннелей. Ни один ворон никак не проявил себя, не раздался ни единый посторонний звук, кроме тяжелой поступи щелкунчика и шарканье изношенных сапог Белвара. Дзирт слетел назад на край карниза далеко позади своих спутников. «Ничего», — ответил он. Дров разделял тревогу Белвара из-за того, что вокруг не было видно ни единого жуткого ворона. Тишина, наполненная кислотой пещеры, была абсолютной и внушала беспокойство. Дзирт выбежал на середину пещеры, затем опять взмыл вверх при помощи левитации, пытаясь найти лучший угол обзора. «Что видишь?» — мгновение спустя спросил его Белвар. Дзирт посмотрел вниз и пожал плечами. «Вообще ничего». «Мага-комара!» — проворчал Белвар, почти испытывая желание, чтобы какой-нибудь ворон появился и напал на них. К тому времени щелкунчик почти достиг намеченного выхода, хотя Белвар из-за беседы с Дзиртом замешкался и едва миновал центр огромного зала. Когда хранитель туннелей вновь двинулся вперед, пещерную роту уже скрылся в проеме выходного туннеля. «Есть кто-нибудь?» — крикнул Белвар обоим своим спутникам. Дзирт покачал головой и продолжил подниматься выше. Он медленно описывал круги, всматриваясь в стены, не в силах поверить, что ни один ворон не скрывается в засаде. Белвар снова посмотрел на выходную арку. «Мы, должно быть, заставили их убраться», — пробормотал он самому себе, хорошо зная, что это не так. Когда он и Дзирт пары недель раньше приняли сражение в этом месте, они оставили убитыми несколько дюжин людей-птиц. Определенно, эта потеря не могла разогнать бесстрашный клан. И все же, по какой-то неизвестной причине, ни один ворон не появился, чтобы дать им бой. Белвар быстро двинулся дальше, решив, что лучше не испытывать выпавшего на их долю благоволия фортуны. Он собрался было окликнуть щелкунчика, чтобы убедиться, что тот действительно в безопасности, когда пронзительный, полный ужаса, вой донесся из выходного туннеля, сопровождаемый звуком тяжелого падения. Мгновение спустя Белвар и Дзирт получили ответ на свой безмолвный вопрос. Дух-двойник Закнафейна Доурдена шагнул из-под арки и встал на край карниза. «Темный эльф!» — крикнул хранитель туннелей. Дзирт уже увидел духа-двойника и снижался быстро как мог на тропинку, проходившую примерно через центр пещеры. «Щелкунчик!» — окликнул Белвар, хотя и не ждал никакого ответа. Густые тени в глубине проема были безмолвны. Дух-двойник неумолимо близился. «Эй, ты, кровожадное животное!» — заорал хранитель туннелей, широко расставляя ноги и ударяя своими мифриловыми руками одну о другую. «Выходи и получи по заслугам!» Белвар приступил к заклинанию, усиливающему его руки, но Дзирт прервал его. «Нет!» — закричал Дров с высоты. «Закнафейн здесь из-за меня, а не из-за тебя! Уйди с его дороги!» «А чем ему помешал щелкунчик?» — крикнул в ответ Белвар. «Кровожадное животное! Вот он кто, и я должен поквитаться с ним!» «Ты не понимаешь этого!» — ответил Дзирт, рванувшись вниз еще быстрее, чтобы опередить бесстрашного хранителя туннелей. Дзирт понимал, что доберись за Кнафейн до Белвара первым, тому не сдобровать. «Поверь мне, прошу тебя!» — умолял Дзирт. «Этот дровский воин тебе не по зубам!» Белвар опять со стуком ударил рукой об руку, но он не мог, положа руку на сердце, опровергнуть слова Дзирта. Белвар видел Закнафейна в бою всего лишь один раз в пещере Элитидов, и у него перехватило тогда дыхание. Глубинный гном отступил назад и свернул на боковую дорожку, прокладывая другой маршрут к выходу из пещеры, чтобы узнать, что со щелкунчиком. Видя перед собой Дзирта, дух-двойник не обратил на сверхнеблина ни малейшего внимания. Закнафейн, не сворачивая, прошел мимо боковой дорожки и продолжил путь прямо к цели своего существования. Белвар подумал было напасть на этого странного дрова, настичь его сзади и помочь Дзирту в сражении, когда еще один крик донесся из-под арки, крик такой боли и такой муки, что хранитель туннелей не смог оставить его без внимания. Он бегом вернулся на основную дорожку, затем оглянулся в обе стороны, раздираемый преданностью к обоим своим друзьям. «Иди!» — крикнул ему Дзирт. «Пригляди за щелкунчиком, это Закнафейн, мой отец!» Дзирт отметил некоторые сбои в неуклонной поступи духа двойника при этих словах, некоторое колебание, и у Дзирта промелькнула одна мысль, вселившая в него надежду. «Твой отец, маг Камары, темный эльф!» — запротестовал Белвар. «Там, в пещере Элитидов?» «Не бойся за меня», — пресек его рассуждение Дзирт. Белвар совершенно не верил тому, что Дзирт в безопасности, но, несмотря на вызов его гордости, хранитель туннелей осознавал, что битва, которая вот-вот произойдет, превосходит его возможности. От него будет мало толку против этого могущественного дровского воина, и его участие в сражении может только повредить другу. Дзирту придется нелегко и без того, чтобы еще беспокоиться о безопасности Белвара. Белвар в отчаянии стукнул своими мифриловыми руками друг от друга и ринулся к арке и непрекращающимся стоном его поверженного друга, пещерного урода. Глаза матери Мелис расширились, и она издала такой первобытный вопль, что ее дочери, собравшиеся рядом с ней в часовне, тут же поняли. Дух-двойник настиг Дзирта. Бриза оглядела младших жриц Доурден и взмахом руки отпустила их. Майя послушалась мгновенно, верно заколебалась. «Убирайся!» — прорычала Бриза, касаясь рукой бича и змеиных голов на своем поясе. «Сейчас же!» Верно посмотрела на Верховную Мать в поисках поддержки, но Мелис была вся погружена в созерцание далеких событий. Это был момент триумфа Изинкарлы и матери Мелис Доурден. Ей было не до склок своих подчиненных. Поэтому одна Бриза осталась с матерью, стоя позади трона и также напряженно вглядываясь в Мелис, как Мелис следила за Закнафейном. Как только Белвар вошел в небольшую нишу сразу за аркой, он понял, что щелкунчик мертв или вот-вот умрет. Гигантский пещерный урод лежал на полу, истекая кровью, которая хлестала из единственной, но свирепой, точно нанесенной раны поперек горла. Белвар хотел было отвернуться в сторону, но тут же понял, что обязан, по крайней мере, скрасить последние минуты поверженного друга. Он упал на одно колено и заставил себя смотреть, как щелкунчик сотрясается в серии неистовых конвульсий. Смерть прекратила действие полиморфного заклинания, и щелкунчик постепенно возвращался в свое прежнее состояние. Огромные когтистые лапы дрожали и дергались, сжимались и вытягивались в длинные тонкие желтокожие руки Пича. Волосы пробирались через треснувший панцирь головы щелкунчика, а огромный клюв отвалился и рассыпался. Массивная грудь броня тоже отвалилась в сторону, а все его тело съеживалось со скрежетом, вызывавшим мурашки по всей спине отважного хранителя туннелей. Пещерного урода больше не существовало, и смерть сделала щелкунчика тем, кем он был от рождения. Он был немного выше ростом, чем Белвар, хотя почти так же широк в плечах, а черты лица его были широкими и странными, с лишенными зрачков глазами и приплюснутым носом. «Как твое имя, друг мой?» — прошептал хранитель туннелей, понимая, что щелкунчик никогда уже не ответит на этот вопрос. Он наклонился и взял голову Пича в свои руки, обретая некое утешение в том покое, который, наконец, появился на лице этого истрадавшегося создания. «Кто ты такой? Кто принял образ моего отца?» — спросил Дзирт, как только дух-двойник приблизился к нему. Рычание Закнафейна было непреодолимо, а более ясным ответом был рубящий взмах меча. Дзирт парировал атаку и отпрыгнул назад. «Кто ты?» — вновь потребовал он ответа. «Ты не мой отец!» Широкая ухмылка озарила лицо духа двойника. «Нет!» — вибрирующим голосом произнес Закнафейн ответ, подсказанный в неком соборе за много миль отсюда. «Я твоя мать!» И вновь меч в слепой ярости пошел в наступление. Дзирт, взбешенный ответом, встретил наступление так же неистово, и звуки множества столкновений меча и сабли слились в единый колокольный звон. Бриза внимательно следила за каждым движением матери. Пот заливал брови Мелис, а ее стиснутые кулаки колотили по ручкам каменного трона и уже начинали кровоточить. Мелис охватило чувство, что это ее бой, что ярость завершающего удара вспышкой торжества озарит ее сознание, перенесясь через множество миль. Она слышала каждое безумное слово Дзирта и чувствовала его страдания невероятно остро. Никогда еще Мелис не испытывала подобного наслаждения. Затем ее окатила волна боли, когда сознание Закнафейна восстало против ее контроля. Мелис оттолкнула Закнафейна в сторону с гортанным рычанием. Оживший труп был ее инструментом. Дзирт был уверен, что тот, кто стоял перед ним, не был Закнафейном Дорданом. Хотя он не мог не замечать неповторимого стиля ведения боя, присущего только его бывшему наставнику. В этом проявлялся Закнафейн, он был где-то рядом, Дзирт должен пробиться к нему, если хочет получить какой-то ответ. Бой быстро вошел в русло монотонного размеренного ритма. Оба противника предпринимали осторожные атаки и тщательно оберегали свою устойчивость на хрупкой узкой тропинке. Белвар вернулся в зал, неся на руках безжизненное тело щелкунчика. «Убей его, Дзирт!» — крикнул хранитель туннелей. «Мага!» Белвар остановился. То, что он увидел, испугало его. Дзирт и Закнафейн, казалось, слились в единое целое. Их оружие вращалось, падая вниз только за тем, чтобы парировать удар противника. Они казались единым организмом, эти два темных эльфа. Для Белвара бывшие такими разными, и это лишало глубинного гнома присутствия духа. Когда наступила очередная пауза в схватке, Дзирт оглянулся на хранителя туннелей, и его взгляд приковало тело мертвого Пича. «Будь ты проклят!» Вырвалось у него, и он ринулся назад в бой, его сабли жалили и кромсали монстра, убившего щелкунчика. Дух-двойник легко парировал безрассудную слепую атаку и заставил клинки Дзирта подняться вверх, а его самого отступить назад. Это тоже показалось юному дрову очень знакомым. Таким приемом боя часто пользовался Закнафейн, применяя его многократно на уроках в их бытность в Мензаберинзане. Закнафейн вынуждал Дзирта высоко поднять клинки, а затем неожиданно делал низкий выпад обеими своими мечами. Но во время их последнего боя в Дровском городе Дзирт нашел ответный прием и обратил эту атаку против своего учителя. Дзирт теперь видел, что противник использует тот же рисунок атаки, и ему было не безинтересно узнать, как Закнафейн отреагировал бы на его парирующий удар с одновременным нанесением встречного прямого. Где скрыты воспоминания Зака в этом монстре, перед которым он стоял лицом к лицу? Дух-двойник все еще держал клинки Дзирта высоко в оборонительной позиции. Затем Закнафейн сделал быстрый шаг назад и перешел к низкому выпаду обеими клинками. Дзирт бросил сабли вниз в соответствующий отбив, перекрещивая их и прижимая тем самым мечи к низу. Дзирт выбросил ногу между двумя эфисами своих клинков и ударил противника прямо в лицо. Дух-двойник каким-то образом предвидел встречную атаку и был в недосягаемости прежде, чем сапог Дзирта успел достать его. Дзирт убедился, что получил ответ, поскольку об этом мог знать только Закнафейн Доурден. «Ты Закнафейн?» — прокричал Дзирт. «Что Мелис сотворила с тобой?» Руки духа-двойника, сжимавшие мечи, явственно дрожали, а его рот перекосился, как будто он пытался что-то сказать. «Нет!» Пронзительно закричала Мелис и стремительно вмешалась в сознание чудовища, топча тонкую и опасную связь между памятью тела, занятого двойником Закнафейна, и сознанием того, кто когда-то этим телом владел. «Ты мой двойник!» — завопила Мелис. «И по воле Лос ты выполнишь свою задачу!» Дзирт увидел внезапное возвращение кровожадного духа двойника. Руки Закнафейна больше не вздрагивали, а его рот сложился вновь в решительную гримасу. «Что это, темный эльф?» «Поражение», — спросил Белвар, пришедший в замешательство от этого странного поединка. Дзирт заметил, что глубинный гном уложил тело щелкунчика на кромку карниза и решительно приближался. Искры разлетались от мифриловых рук Белвара, когда они со стуком сходились вместе. «Оставайся там!» Попросил его Дзирт. Присутствие нового врага может разрушить планы, которые только начали оформляться в сознании Дзирта. «Это Закнафейн», — пытался он объяснить Белвару. «По крайней мере, часть его». Голосом, таким низким, которого хранителю туннеля никогда не приходилось слышать, Дзирт добавил. «И я убежден, что знаю, как добраться до этой части». Дзирт обрушил на противника шквал точно выверенных атакующих приемов, которые, как ему было известно, Закнафейн мог легко отклонить. Он не желал уничтожать своего противника, он скорее искал средства возбудить воспоминания о других боевых приемах, которые были знакомы Закнафейну. Он провел Закнафейна через ступени типичных тренировочных занятий, все время рассуждая вслух точно так же, как он и оружейник привыкли разговаривать во время тренировок тогда, в Мензаберинзане. Дух двойника, скорее, Мелис отвечала на фамильярность Дзирта свирепостью, а дружеские слова — звериным рычанием. Если Дзирт думал, что он может усыпить бдительность своего противника учтивостью, то он жестоко ошибался. Мечи набрасывались на Дзирта изнутри и снаружи, отыскивая прореху в его искусной обороне. Сабли не уступали в скорости и точности, ловя и останавливая каждый искрометный удар и отражая каждый прямой выпад широким взмахом в сторону. Меч прервал оборону и угодил в ребро Дзирту. Тонкая кольчуга задержала острие, но сила удара была такова, что оставила огромную ссадину. Качнувшись назад, Дзирт понял, что его планы не так уж легко осуществимы. «Ты мой отец!» — закричал он на монстра. «Мать Мелис, твой враг, а не я!» Дух-двойник злобно рассмеялся и свирепо бросился вперед. С самого начала боя Дзирт боялся этого момента, но теперь он упрямо твердил себе, что это не его отец, то, что стояло перед ним. Оскорбительно небрежное наступление Закнафейна оставляло прорехи в его защите, и Дзирт находил их то там, то здесь своими саблями. Один клинок нанес глубокую рану в живот духа-двойника, другой глубоко полоснул по шее сбоку. Закнафейн всякий раз все громче хохотал и продолжал драться. Дзирт сражался, внутренне паникуя, его самоуверенность дала трещину. Закнафейн был почти равен ему, а клинки Дзирта едва ли могли причинить вред этой штуковине. И еще одна проблема выходила на передний план, неся в себе угрозу. Он не знал точно, что перед ним, но он подозревал, что оно не устает. Дзирт призвал все свое искусство, он увеличил скорость, отчаяние подвигло его к новым высотам фехтования. Белвар, решив было вступить в бой, замер, пораженный этим зрелищем. Дзирт поразил Закнафейна еще несколько раз, но дух-двойник, казалось, не заметил этого. Как только Дзирт увеличил темп, интенсивность движений противника, соответственно, возросла. Дзирт едва мог поверить, что против него сражается не Закнафейн Доурден. Он в точности узнавал движения своего отца и бывшего наставника. Никакая душа не могла бы двигаться и наполнять взрывной силой тело дрова с подобной точностью и мастерством. Дзирт снова был подтеснен назад, уступая место и терпеливо дожидаясь благоприятной возможности. Он снова и снова напоминал себе, что перед ним не Закнафейн, но некое чудовище, созданное матерью Мелис, единственно с целью его уничтожения. Дзирт должен быть наготове. Его единственный шанс — выжить в этом столкновении, столкнуть врага с края тропы. Однако при столь блестящей технике противника этот исход казался не слишком реальным. Дорожка слегка закруглялась на повороте, и Дзирт осторожно ощупывал ее ногой, скользя вдоль тропинки. И тут, прямо под ступней, Дзирт с краю тропы пошатнулся и выпал камень. Дзирт споткнулся, и его нога соскользнула. Закнафейн стремительно бросился на него. Крутящиеся мечи вскоре вынудили Дзирта лечь на спину поперек узкой тропы, причем его голова опасно свешивалась над поверхностью кислоты. «Дзирт!» — беспомощно и пронзительно закричал Белвар. Глубинный гном бросился к нему, не надеясь подоспеть вовремя. «Дзирт!» — то ли из-за упоминания Дзирта, или, может быть, смутясь убийств, сознание Закнафейна на мгновение вспыхнуло. Ожив, а рука, вооруженная мечом, нацеленная на смертоносный удар, от которого Дзирт не смог бы уклониться, заколебалась. Дзирт не стал медлить, ища объяснений. Он перехватил Эфис сабли, затем другой, и, соединив их прямо под подбородком Закнафейна, заставил духа двойника попятиться. Дзирт снова был на ногах, потирая ушибленное колено. «Закнафейн!» Смущенный и растерянный своей неудачей, Дзирт закричал на своего противника. «Дзирт!» Губы духа двойника пытались продолжить. Затем монстр Мелис вновь бросился вперед, ведомый мечами. Дзирт отбил эту атаку и вновь скользнул в сторону. Он ощущал присутствие отца. Он понимал, что подлинный Закнафейн скрывается под личиной создания. Но как освободить этот дух? Нет никакой надежды на дальнейшее продолжение этой борьбы. «Это ты!» — прошептал Дзирт. «Никто не может так сражаться. Закнафейн здесь, и Закнафейн не убьет меня!» Тут к Дзирту пришла еще одна мысль, и он вынужден был ей довериться. И опять его верность своим убеждениям подверглась испытанию. Дзирт бросил свои сабли в ножны. Дух-двойник закричал. Его мечи выплясывали в воздухе вокруг хозяина и выделывали злобные антраша. Но Закнафейн не предпринимал атаки. «Убей его!» В восторге взвыла Мелис, считая, что момент победы рядом. И тут образы битвы внезапно померкли. Она осталась наедине с кромешной темнотой. Она слишком многое вернула Закнафейну, когда Дзирт увеличил темп поединка. Она была вынуждена позволить сознанию Зака почти целиком вернуться в оживленное тело, нуждаясь во всем объеме искусства Закнафейна, чтобы погубить своего воинственного сына. Теперь с ней были тьма и груз надвигающегося рокового конца, нависшие над ее головой. Она оглянулась на свою чересчур любопытную дочь, затем вновь погрузилась в транс, сражаясь за восстановление контроля. «Дзирт!» — выговорил Закнафейн, и это слово прозвучало необычайно отчетливо для одушевленного предмета. Мечи Зака вошли в ножны, хотя его руки преодолели каждый дюйм этого движения в борьбе с волей Мелис. Дзирт обратил к нему пристальный взгляд, ничего так не желая, как обнять отца и самого дорогого друга, но Закнафейн вытянул руку, удерживая его на расстоянии. «Нет», — объяснил дух-двойник, — «я не знаю, сколько я смогу сопротивляться, тело принадлежит ей». Дзирт поначалу не понял. «Значит, ты...» «Я мертв», — уверил его Закнафейн. «Покойник, не сомневайся. Мелис восстановила мое тело для своих подлых целей». «Но ты победил ее!» — осмеливаясь надеяться, произнес Дзирт. «Мы теперь опять вместе!» «Это временная отсрочка и ничего больше!» Словно бы в подтверждение этому рука Закнафейна против воли рванулась к эфесу его меча. Он скривился и зарычал, упрямо сопротивляясь и постепенно ослабляя свою хватку на рукояти оружия. «Она возвращается, сын мой! Это всегда возвращается назад!» «Я не вынесу, если снова потеряю тебя», — сказал Дзирт. «Когда я увидел тебя в пещере Элитидов...» «То, что ты видел, это не я», — попытался объяснить Закнафейн. «Это был зомби злой воли Мелис. Я умер, сын мой. Я мертв уже многие годы». «Ты здесь», — резонно возразил Дзирт. «По воле Мелис, а не по моей собственной». Простонал Закнафейн, его лицо исказилось, пока он пытался оттолкнуть Мелис хотя бы еще на мгновение. Закнафейн внимательно вглядывался в того воина, каким стал его сын. «Ты отлично дерешься», — заметил он. «Это хорошо, и хорошо то, что у тебя достало отваги бежать». Лицо Закнафейна снова внезапно исказилось, лишив его дара речи. На сей раз обе руки метнулись к мечам, и на сей раз оба меча молниеносно вырвались наружу. «Нет!» — взмолился Дзирт, и его лиловые глаза затуманились. «Борись с ней!» «Я не могу!» — ответил дух-двойник. «Беги отсюда, Дзирт, беги на самый край света! Мелис никогда не простит! Она никогда не остановится!» Дух-двойник сделал выпад, и Дзирту ничего не оставалось, как выхватить свое оружие. Но Закнафейн внезапно рванулся, прежде чем оказаться в пределах досягаемости Дзирта. «За нас!» — пронзительно, ясно воскликнул Закнафейн. Этот возглас прогремел, как звук победной трубы, наполнил собой всю светящуюся зеленью пещеру и эхом донесся через многие мили до матери Мелис, подобно рокоту барабана, возвещающему наступление рокового конца. Закнафейн вновь взял верх над собой на какое-то мгновение, но этого хватило, чтобы атакующий дух-двойник отклонился и сошел с дорожки.